Глава 14. В полном одиночестве отправляюсь перекусить, потом сразу поеду в агентство. Я решил не заезжать домой, потому что, во-первых, не успею, а во-вторых, боюсь, что Чичо передумает и заедет к нам. Я иду по Вио Фламинио к дому 57/59. Там прямо перед пьяцца Фламинио есть неплохая кафешка, кафе художников. Это что-то типа бара-столовой. Что мне там нравится, так это то, что туда приходят девушки из института напротив. То ли архитектурного, то ли еще какого. Оттуда пачками вылетают красивые девчонки, они всегда веселые и бойкие. Мне нравится наблюдать, как они весело болтают. Должно быть, они очень любят то дело, которому решили посвятить свою жизнь. Я всегда подпитываюсь от них оптимизмом. Другой немаловажный факт — это то, что Алессандро, хозяин заведения, всегда делает мне скидку. Вероятно, потому что я нашел ему съемную квартиру прямо над кафе и недорого. «Нико, чем мне тебя угостить? Хочешь свежую лазанью?» «Нет-нет, я бы хотел что-нибудь полегче». «Окей, тогда у нас есть цыпленок с карри, на гарнир рис басмати и немного зелени. Идет?» «Отлично. Садись на улице, сейчас тебе все принесут». «Там вроде нет мест». «Вон, смотри, столик на троих только что освободился. Сейчас я официантку пришлю, она уберет». Я выхожу и сажусь. Конец мая, чудный день. В это время года в Риме особенно хорошо. Я смотрю на свой SH-150, идеальный мотоцикл. Я только что снял брезент, хотя позавчера прошел сильный дождь. Будем надеяться, что теперь погода наладится. Я совсем как старикан. Сижу, рассуждаю о погоде, бред какой-то. История с Олесией меня доконала. Подходит официантка, ей от силы лет 16, на бейджике написано «Марлен». Да уж, в этом возрасте редко можно встретить нормальное имя. «Привет, что будешь пить?» «Кока-колу и воду. Газированную или простую?» «Простую, спасибо». Она протирает стол губкой и в грязной пене и уходит за барную стойку. Может, она и убрала пару крошек со стола, но он стал явно грязнее, чем раньше. Слегка наклонив голову, я рассматриваю поверхность. Под углом видны масляные разводы от многочисленных блюд, съеденных предыдущими посетителями, что, кстати, говорит о том, что дела у Алессандро идут неплохо. Вот твой цыпленок с карри и хлеб. Я едва успеваю выпрямиться. Не хочется, чтобы Алессандро заметил мои изыскания. «Спасибо. Если захочешь добавки, скажи мне». «Окей». Я берусь за нож и вилку, запах обалденный. «Вчера я видел Олесию». Алессандро все еще стоит передо мной, положив руки на пояс. В одной из них держит салфетку. Она гораздо чище, чем губка Марлен. Он видел Олесию. «Ну, конечно, Олесия знает, что я часто сюда хожу и, наверное, специально зашла». Она хотела встретить меня, хотела что-то сказать, попросить у меня прощения. То есть она по мне скучает. Все понятно, она по мне скучает. А как иначе объяснить, что такая девушка, как она, зашла в такое заведение? Я видел ее в Этик на Виа Винья Стеллуччи. Примечание — крупный магазин одежды. Конец примечания. Я искал там подарок для младшей сестры. Олесия как раз примеряла платье. «Какая же она красавица, твоя Олесия, тебе просто повезло». Я чуть было не сказал, в чем мне повезло, она ушла от меня. С кем она там была? Но вместо этого я пробормотал, ну да. Ладно, я пошел, народ сегодня много. Алессандро уходит в бар, а я ем цыпленка с рисом басмати. Но делаю это как-то автоматически. Меня так и подмывает догнать его, схватить за руку и расспросить. «Слушай, Алессандро, ну и как она тебе показалась? Опиши мне ее. Знаешь, ведь мы расстались. Какая у нее была прическа, все та же?» «Это важно, если женщина меняет прическу, значит, она собирается поменять мужчину». Нечто подобное заявляли в каком-то старом фильме. «Может, Олесия не поменяла прическу, но жизнь у нее теперь совершенно другая? Может, у нее кто-то появился, и теперь она колеблется, кого выбрать? А может, она с женщиной?» «Нет-нет, это невозможно, только не с женщиной». «А почему невозможно? Может быть, она хотела сказать мне тогда, мне очень жаль, я встречаюсь с женщиной». «Вот почему ей жаль». Нет, я решительно потерял рассудок. О чем это я? В рисе нахожу какое-то овощи, съедаю его. Не то баклажан, не то и вовсе гриб. Непонятно. Или это я просто перестал различать вкус? Это не важно, я не хочу есть, я ничего не хочу. То есть нет, я хочу Олесию, я хочу все про нее знать. Тут мне приходит в голову, что раз Алессандро сказал, она просто красавица, повезло тебе, значит, она была одна. Наверняка она ему улыбнулась и была совершенно спокойна. Ничего такого в ней не было. Ни новой прически, ни какой-то необычной одежды, татуировки, странных косичек. Ничего, что могло бы указать на перемены в ее жизни на другого мужчину. Алессандро показалось, что все было как обычно, и что мне повезло. Настроение мое меняется, я подцепляю кусок цыпленка и медленно его жую. Я почти спокоен, даже счастлив. Но сразу же понимаю, что это неправда. Что-то все же не ладится, как жилка, которая попадается мне на зуб. Я выплевываю ее в ладонь, кладу на край тарелки и прикрываю бумажной салфеткой. Одно точно, у меня поехала крыша. «Нико!» Еще немного я рехнусь. Что это сегодня происходит? Передо мной стоит сеньора де Лука. Я судорожно глотаю, пытаюсь улыбнуться. «Сеньора, как вы здесь?» «Я проходила мимо, увидела тебя с другой стороны улицы. Ты такой задумчивый и печальный». «Да, я думала об Олесии. Но, разумеется, этого я не скажу даже ей. Сеньора де Лука стоит передо мной и смотрит на меня сочувственно. Я встаю. Не хотите сесть, съесть что-нибудь?» Я отодвигаю стул, предлагая ей место, и отчаянно пытаюсь вспомнить уроки этикета, которому, сказать по правде, учили меня изрядно. «Нет-нет, спасибо, я уже пообедала». «Может быть, кофе?» «Нет, я иду в центр. Но на минутку сяду, мне надо тебе кое-что сказать». Автоматически я беру с соседнего столика салфетки и хорошенько протираю стол. «Вот, прошу». Она садится. Меня разбирает любопытство, что она хочет сказать. Интересно, действительно ли она направлялась в центр, проходила мимо, или она шла за мной следом? Она знает, что я работаю в агентстве, может, она знает также, что после работы в магазинчике я не всегда еду домой, а иду прямиком сюда. Теперь понятно, почему она так часто появляется в магазинчике и так загадочно молчит. Ей нужно что-то мне сказать. Я всматриваюсь в нее внимательнее. Красивая женщина, она мне кого-то напоминает. Ей лет 50 плюс-минус. Есть такие женщины, у которых трудно определить возраст. Подходит Марлен. «Привет». У нее нет никаких комплексов. Для нее все вокруг молодые ребята или друзья. На какое-то мгновение сеньора де Лука смущается от такого понебратства, но потом улыбается. Похоже, это фамильярность ей льстит. «Поешь чего-нибудь?» «Нет, спасибо». «Уверена, может, что-нибудь выпьешь? Свежевыжатый сок? У нас есть отличные апельсины, красные, сицилийские». Марлен мило улыбается и под ее гипнотическим взглядом сеньора уступает. «Ну хорошо, пусть будет сок, спасибо. Сейчас принесу». Марлен, счастливая от того, что сумела убедить клиента, исчезает за барной стойкой. Мы молчим. Наконец-то я понял, на кого она похожа. На ту актрису, очень красивую, Барбару де Росси. Такие же мягкие черты лица, хотя глаза подернуты какой-то печалью, будто в ее жизни случилось нечто, от чего она никак не может опомниться. «Ты можешь называть меня Иларией, если хочешь». Я киваю. «И прошу тебя, Никола, ешь, пожалуйста». «Да нет, спасибо, у меня аппетита-то особого нет». Цепляю немного риса, макаю его в карри и кладу в рот. Ситуация усложняется. Что ей надо этой сеньоре де Лука? Иларии, если ей так хочется. Это правда сейчас модно, когда у женщины есть мужчина моложе ее, но не настолько же, только этого мне не хватало. Она ведь знает, что у меня есть девушка, она несколько раз видела Олесию у меня в лавке, когда туда заходила. Однажды Олеся даже проработала у меня целое утро, просто так, из любопытства. «Мне хочется узнать, что ты чувствуешь, когда здесь работаешь». «Да брось ты, Оля, перестань. А что, тебе стыдно? Никогда не надо стыдиться работы, какой бы она ни была. Знаешь, что сказал Карл Войтила? Что величие работы внутри человека». Судя по всему, итальянцы не очень-то его слушают. Похоже, их заразили интеллектуалы. Интеллектуальный труд вырывает человека из общества, а физический, наоборот, людей объединяет. Сильно сказано. Это Франц Кафка. Это тот, что про таракана писал? Примечание. Имеется в виду рассказ Кафки «Превращение». Конец примечания. Нико, для тебя нет ничего святого. Ты даже гениев ни во что не ставишь. Да ладно. Разве он не этим прославился? Да, но у него еще есть процесс и замок. В общем, если я поработаю здесь денек, продавая газеты, это будет классный опыт на всю жизнь. И потом, интересно же, что тебе в течение дня рассказывают твои покупатели. Это тоже культура. Олеся действительно работала тогда всю смену. Причем была очень любезна и предупредительна со всеми. Даже с теми, кто с порога бурчал «Иль темпо», «Иль карьера», и бросала мелочь прямо на прилавок, где она заваливалась за газеты. «Ой, извините. Ничего страшного, всего доброго». В этой роли Олеся была безупречна. Необычайно терпелива и вежлива со всеми. И помнится, в тот день как раз заходила сеньора де Лука, то есть Илария, и я ее представил. «Поздравляю, очень красивая напарница. А может быть, Илария знает и то, что мы расстались», и теперь подкатывает ко мне. Я искоса посматриваю на нее, она явно нервничает. «Вот твой сок, это Марлен». Она ставит стакан на стол, который наконец-то стал чистым. «Я еще пару пакетиков сахара прихватила, если тебе надо, на всякий случай». «Спасибо, я так его выпью, мне нравится натуральный вкус». «Как хочешь». Марлен, пожав плечами, берет пакетики и удаляется. Илари отпивает немного из стакана. «Да, апельсины и вправду очень хорошие». Наконец она начинает говорить. «Ты очень похож на своего отца. Такие же глаза, добрая улыбка, даже руки». Она смотрит на мои руки, потом снова поднимает глаза на меня. «Твой отец был необыкновенным человеком». «Что хотят услышать в ответ люди, когда говорят тебе такие слова? Что ты можешь сказать? Как будто я сам этого не знаю, это же был мой отец. Я знал его лучше, чем кто бы ты ни был. Я провел 23 года рядом с ним. Но, может быть, я не знал его до конца, не знал его настолько хорошо. Может быть, я не знал того, что знает эта женщина». Я киваю. «Да, он был необыкновенным». Илария взволнована, но от этого становится еще красивее, легче. У нее такое открытое лицо, как будто с ее плеч упал какой-то груз. «Но, папа, как же так? Ты что, был знаком с этой женщиной? А мама знала? У тебя был с ней роман?» «Я подозревал, что отец вполне мог изменять маме, как любой другой мужчина. Ради секса, ради развлечения, из-за размолвок с женой, но никак не от скуки или по любви. А что же было с этой Ларией?» «Я смотрю на нее внимательнее. Теперь я вижу в ней женщину. У нее прекрасная фигура». Большая грудь, тонкая талия, ухоженные руки. У нее нет обручального кольца, а украшений минимум. Накрашена она не сильно. На голове ни одного седого волоса, почти нет морщинок вокруг глаз. «Папа, а маме ты говорил об этой женщине?» «На самом деле у меня тоже были девчонки, с которыми я встречался, о которых я никогда не говорил Олесии. Но не говорил лишь потому, что это могло повлечь за собой никому не нужные дискуссии». Например, однажды я встретил Федерику, свою бывшую подружку, и мы выпили кофе вместе. А в другой раз мне позвонила Джорджия, потому что проткнула колесо на мотоцикле прямо у моего дома и не знала, как ей быть. Так вот, я не рассказывала об этом, чтобы не было лишних разговоров. Хотя Олеся всегда мне повторяла: «Ты должен все мне рассказывать». Те же слова она сказала мне в тот вечер, когда я отвозил домой Джорджию. «Даже если ты случайно встретишь свою бывшую подругу и просто подвезешь ее». Я тогда подумал: «Блин, она меня видела». Я чуть не умер тогда, но удар выдержал, я сказал: «Конечно, Али». «Тогда ты ничего мне не хочешь сказать?» Я выдержал разумную паузу и, глядя ей в глаза, уверенным голосом сказал: «Мне нечего тебе сказать». «Уверен?» «Конечно. От того, что ты спрашиваешь еще раз, ничего не изменится». Тогда она меня обняла. «Ну ладно, я очень довольна. В наших отношениях не должно быть неясностей. Она поцеловала меня в губы и добавила: «Мы всегда должны все говорить друг другу». А сама в тот последний раз не все мне сказала, только это мне жаль. Иллария допивает сок. «Знаешь, я столько раз думала, как сказать тебе об этом. Мне кажется, ты сможешь меня понять. Ну, то, что касается меня и твоего отца». «Нико, я так и знала, что здесь тебя найду». Не верю глазам. К столику подбегает возбужденная Валерия. Ее энтузиазм трудно объясним, учитывая недавние события. Она бросает сумку, настоящий рядом со мной стул, и садится за соседний столик. «Давай, садись, Эрнесто». Она усаживает за свой столик парня. Эдкая смесь Джона Леннона времен «Light My Fire» и Серджо Муниза, только более потертого, не такого сексапильного. «Какими судьбами, Валерия?» «Да это мой друг ужасно хотел с тобой познакомиться. Ой!» Только сейчас она заметила, что напротив меня сидит сеньора де Лука. «Извините, я помешала вам. Вы о чем-то важном разговаривали?» Иллария улыбается ей. «Нет-нет, не беспокойся. Мы просто болтали». «Да какое там болтали?» Чуть было не вырвалось у меня. «Ты только что собиралась рассказать мне свою тайну. Говорила, что у меня был необыкновенный отец, и начала рассказывать что-то про вас с ним. Теперь мне остается только догадываться». «Ну тогда, слава богу», — Валерия широко улыбается. «А я его сестра, очень приятно, Валерия». И она протягивает руку. Сеньора с холодной вежливостью пожимает ее. «Иллария де Лука». Я уверен, что о существовании Валерии она уже знала. Не может быть, чтобы отец ей не рассказывал. Иллария встает, обводит нас взглядом и улыбается мне на прощание. «Мне надо идти. До свидания, Нико. Засок я... Даже не думайте. Ну, спасибо. Еще увидимся». «Конечно». Она идет к дверям и выходит на Пьяцца дель Пополо. Она идет быстро, теперь ее походка более уверенная, почти молодая. Валерия смотрит ей вслед. «Красивая женщина», — сестра хлопает меня по плечу. «Что-то я о ней ничего не слышала». Кидаю на нее недобрый взгляд. «Что ты имеешь в виду?» «Не знала, что у тебя есть женщина и настолько тебя старше». В разговор встревает Эрнесту. «Да, ей никак не меньше 45». Я также недобро смотрю на него, впрочем, его это никак не задевает. Я уже его ненавижу. Как бы мне хотелось, чтобы сейчас пришел Пепе, раз уж и так все сюда заявились, он бы, по крайней мере, кстати, пришелся. «Представь себе, я к Иларии не имею никакого отношения». Валерия, смеясь, отливает себе немного моей кока-колы. «Да ладно, за версту было видно, как вы о чем-то сокровенном шепчетесь. Короче, вы засветились». «Засветились? О чем ты?» Валерия отпивает кока-колы. «Вы выглядели любовниками, которых застукали на месте преступления». «Я не имею никакого отношения к Иларии де Лука. Она просто покупает у меня газеты. Каждый день заходит в лавку, чтобы купить газеты, понятно тебе? Сейчас она, похоже, хочет переехать и будет обращаться в наше агентство. И в этом случае хотелось бы, чтобы ею занимался я». Это, по идее, должно окончательно убедить Валерию. «Может быть, именно в этот момент мы засветились, и ты что-то там увидела за версту?» Валерия пожимает плечами. «Мне по барабану. В любом случае, она красивая женщина. Знаешь, кого она мне напоминает? Ту актрису очень красивую, ну...» Эрнесто отхлебывает из ее стакана кока-колы. «Да, я понял, о ком ты. Барбара де Росси». «Да-да, вот именно она». Я принимаю равнодушный вид. «Я даже не подумала об этом». «Да ладно, полная копия». Валерия и Эрнесто смеются. «Вы что, пришли сюда, чтобы играть в «Найдите сходство»?» Валерия с удивлением на меня смотрит. «Эй, что ты там разнервничался? Мы что, обидели твою Ларию? Да это же комплимент был». Она не дает мне ответить. «В общем, Эрнесто хотел тебя поблагодарить». Эрнесто допивает кока-колу Валерии, которая, впрочем, изначально была моей. «Да». Он вытирает губы и выпаливает. «Слушай, мне жаль, что мы знакомимся в такой обстановке. Я бы хотел, чтобы это прошло как-то спокойнее. Что ты скажешь, если бы я пригласил как-нибудь в воскресенье тебя, твою старшую сестру и маму к себе в Брачану? Мы бы шашлыков пожарили, мои родители делают прекрасное вино». Валерия восторженно смотрит на Эрнесту. Похоже, это зажигательная речь, утренняя заготовка. Валерия держит его за руку, ее распирает от гордости, будто он оглашает некий удивительный правительственный указ. Мне так и хочется сказать. Послушай, Валерия, в его речи нет ничего удивительного, от силы на профсоюзного деятеля тянет. Но я знаю, что это ничего не даст. Когда Валерия в кого-нибудь влюбляется, ее ничем не прошибить. Ее избранник — это всегда последний из оставшихся принцев. Эрнесто продолжает. «Я очень тебя уважаю. То есть я имею в виду, не каждый будет так защищать интересы своей сестры». «И что? Теперь я должен слушать эти речи, вместо того, чтобы узнать тайну Иларии де Лука, нашей местной Барбары де Росси?» «Илария собиралась рассказать мне что-то о моем необыкновенном отце». Может быть, после ее рассказа я увидел бы его в другом свете, это помогло бы мне смириться с его уходом? Нет, это вряд ли. Я смотрю на Эрнесто. Он все говорит, никак не может остановиться. Он уверен в себе, такой многословный, а я не слушаю, я даже не знаю, имеют ли его слова какой-нибудь смысл. Теперь Пепе кажется мне гораздо симпатичнее. Я улыбаюсь Эрнесто, делаю вид, что соглашаюсь с его словами, ведь с каждой минутой мне становится все яснее, что рано или поздно они обязательно встретятся. Я уже вижу его в больнице. Понял, Никола, не стоит тебе больше влезать в наши отношения. Только теперь до меня доходит смысл его слов. Поразительно, он чуть ли не в ярость впал, прижимает к себе Валерию. Я сам о ней позабочусь и Пепесу мою на место поставить. Он говорит это снисходительно, словно бы даже насмехаясь над его именем. Похоже, Эрнесто никогда Пепе не видел и даже не представляет, каков тот на самом деле. «Да-да, конечно. Просто вчера вечером тебя не было рядом. В общем, я хотел, чтобы у мамы не было неприятностей из-за разборок Валерии. Но я очень рад, что теперь есть ты, и ты обо всем позаботишься. Если позволишь дать тебе совет, то я бы посоветовал как можно быстрее прояснить ситуацию с Пепе, ведь он все еще полагает, что Валерия его девушка. Не может быть. Сестра отстраняется от Эрнесто, она возмущена. Я ему уже неделю назад сказала, что мы расстаемся, и рассказала про нового парня. Валерия убедительно смотрит на Эрнесто, тот кивает. В смысле, ты все правильно сделала, дорогая. Что до меня я слов не нахожу. Мне хочется попросить Эрнесто предупредить меня, когда у него состоится разъяснительная беседа с Пепе. Мне очень хотелось бы посмотреть на это издалека. Эрнесто заявляет уверенным тоном. Тот факт, что твоя сестра совершила ошибку, не означает, что она должна платить за это вечно, или что ей придется теперь загубить свою жизнь. Тебе так не кажется? Полностью согласен. Но о какой ошибке речь? Эрнесто смотрит на меня удивленно. Кажется, он испытывает сомнения в моих мыслительных способностях. Потом переводит взгляд на Валерию в поисках поддержки. «Я о том, что она была с Пепе». «Ну да, совершенно согласен. Просто моя сестренка не может терпеть возражений. Но теперь, как я вижу, ты научил ее думать. Теперь вы вместе объясните Пепе все про эту ошибку, и будет вам счастье». Тут вдруг мне ужасно захотелось спросить его, но я сразу передумываю, поскольку мой вопрос кажется мне полным идиотизмом. «Хотите что-нибудь еще?» Эрнесто и Валерия переглядываются. «Нет, спасибо. Тогда, если не возражаете, я пойду расплачусь. Мне надо бежать в офис». Я плачу по счету и прощаюсь. Они выглядят разочарованными, как будто ждали от меня другой реакции. Но мне не приходит в голову ничего иного. И потом, почему надо обязательно оправдывать чьи-то там ожидания? Я захожу в офис. Всем доброго дня. В ответ кто-то бормочет «чао», кто-то произносит нечто нечленораздельное. Кого хороним? Посмотреть со стороны, так можно подумать, что агентство загибается. Иду к своему столу, что-то не видно Бенедетту, грязную лужу. Как такое возможно? Может быть, взяла отгул? Или на просмотре квартиры? Смотрю на доску, она даже не отмечена. И тут мне на телефон приходит сообщение. На минуту во мне загорается надежда, я чувствую, это Олеся. Она искала меня дома, в магазинчике, в кафе художников. Я открываю сообщение и лишаюсь сил. Случилось ужасное. Умоляю, приезжай ко мне. На работе я сказала, что неважно себя чувствую, но это неправда, мне гораздо хуже. Я стираю сообщение, опускаюсь на стул. Как бы мне хотелось, чтобы это было послание от Олесии, но напрасно. Это написала Лужа. Что же мне сейчас делать? Листаю ежедневник, никаких встреч. И никаких отговорок не придумать. Ведь она племянница Бандини, владельцев агентства, и случись, что она сможет избавить меня от проблем. Выйду на минуту. И снова никто и звука не произносит. Как же мило работать в таком агентстве недвижимости. Придешь, а тебе и слова никто не скажет. Уж лучше поехать к Луже, чем сидеть в таком похоронном бюро. Что у нее там за проблемы? Я их мигом решу. Или просто выслушаю ее, а потом подумаю, как быть. Вот уж действительно странная вещь эта жизнь. У всех с копом именно сейчас появились проблемы, и все почему-то обращаются ко мне. Интересно, а самому мне удастся поговорить хоть с кем-нибудь? Хотелось бы верить. Может быть, поговорю с ней, с Лужей? Я еще не знаю, что сегодня жизнь закрутится с небывалой скоростью.